Глава 7. Люди собрались в назначенный срок глубокой ночью, когда на город давно опустилась темнота. Они толпились у лежащих на боках дракаров, надеясь узреть обещанное чудо. Улла пришла раньше всех, выстелила для себя соломой на припорошенном снегом дне реки настоящий мягкий ковер и принялась устраивать небольшой алтарь. Тургни принес ей так много дров, что хватило бы на десяток костров. Он помог девушке разжечь пламя, дождался, когда огонь как следует разгорится, и стремительно куда-то ушел, не обронив ни одного слова. Прежде всего Улла поставила слева от костра кубок с водой. После взяла тканевый узелок, в котором лежала горсть земли, смешанная с морской солью, развязала его и оставила рядом с кубком. И, наконец, Вельва осторожно подпалила пучок белого вереска, чтобы пошел легкий дым. Запах вереска, невероятно медовый, пьянящий аромат, окутал ее. Улла вдохнула его полной грудью и закрыла глаза, проваливаясь в забытье. Всю свою жизнь девушка училась слушать богов и передавать им прошения людей. Это делала ее мать. Это делала мать ее матери. И Улла была уверена, что все женщины в их роду занимались этим с самого сотворения людей. Казалось, что этот ритуал не будет отличаться от всех прочих, но на деле никто и никогда прежде не делал ничего подобного. Сегодня Улла заплела волосы, как делала ее мать, три косы от лба, как три корня Игдрасиля. В каждую вплетены маленькие бусины-фигурки, изображавшие богов, людей и мертвецов. Ее лицо покрывала черная и белая краска. Издалека Улла была похожа на страшного зверя, явившегося из иного мира, чтобы покарать несчастных людей. Может, так оно и было. Барабаны отбивали тихий ритм, Улла покачивалась в такт, взывая к богам. За ее спиной на горизонте Тор все еще вел свое неторопливое сражение. За этот день он нанес змею пару тяжелых ударов, отчего огромная чешуя в некоторых местах треснула. Йормунгант успел впиться своими зубами в руку, которой бог держал свой молот, отчего Тору пришлось переложить оружие в другую, а из его предплечья теперь сочилась кровь, капая в Северное море. Если, конечно, там, за горизонтом, все еще была вода. Вельва крепко сжала в руке большой нож со снежно-белой костяной рукоятью, на которой были искусно вырезаны два ворона Одина, летающие над Мидгардом и приносящие Всеотцу новости этого мира. Хугин и Мунин. Улла закатала рукав и медленно разрезала свою кожу на тыльной стороне руки, недалеко от локтя. Кровь закапала в металлическую чашу, простую, с неровными гнутыми краями, будто на нее однажды сел один из троллей. Когда крови было достаточно, Улла окунула в нее палец и, взяв плоскую деревяшку, принялась чертить на ней руническую вязь. Во главе она поставила руну Тора, похожую на топор, мысленно прося бога обратить на нее свой взор. По велению ловких пальцев руны одна за другой ложились в состав, вычерчиваемый кровавым следом. С каждым новым витком Улла трепетала все больше. Следующая руна — Перт. Она похожа на чашу, но опрокинутую на правый бок. Если бы пришлось сделать рунический расклад на любовь, то выпавшая руна Перт означала бы мощную страсть, настоящее безумие. Но сейчас она олицетворяла раскрытие внутренней силы и связь с могущественным союзником. Руна Геббо. Две скрещенные линии. Она заняла свое место по соседству с Перт, олицетворяя собой обмен энергией. Союз с Тором, выгодный Вельве. Улла не останавливалась. Маленький крестик, заключенный в две параллельные линии, это руна Маннас. Конечно, эту руну тоже трактовали как знак любви и страсти, прочной связи. Но сейчас она представляла человечество. В ней все люди Мидгарда. На долю секунды Улла задумалась и легким, почти невесомым движением добавила в вязь руну Лагус, руну усиления всех сил, похожую на обломанный наконечник стрелы. От богов и от всего человечества она намеревалась взять столько энергии, сколько ей потребуется для достижения цели. В конце концов, она добьется величия. Люди, никогда лишившие ее самого дорогого, будут трепетать перед ней. Если Улле дали силу всех вельф, когда-либо живших в Мидгарде, то она овладеет ею полностью. Внутри все заклокотало. Воздух наполнился запахом приближающейся грозы. Поднялся мощный ветер, порывами сдиравший капюшоны с голов. Вдалеке на темном небосводе уже виднелись первые вспышки молний. Это Тор набирался сил, чтобы нанести змею сокрушительные удары. Ночь была так темна, что за пределами светлых кругов, очерченных вокруг факелов, казалось, была только первоначальная бездна Гиннунгагап. Ярче всего горел огонь, к которому люди подходили погреться в ожидании ритуала. Около него было тепло и уютно, и люди будто бы сжались в один большой комок, наконец успокоившись. Костер горел гораздо ярче, чем тот, который развела Улла. Она наблюдала за людьми из-под прикрытых век, уверенная, что они пришли сюда с непоколебимой верой в Конунга Скалля, а уйдут, боготворя ее. Так было предначертано. «Рагнарёк — это конец всего!» Голос Конунга Скалля, как гром, разнесся над берегом. Улла слышала его из глубин полусна. Люди замолкли, притихли барабаны, и даже, кажется, надвигавшаяся буря перестала шуметь ветвями деревьев. «Боги сражаются за наше будущее, и, сражаясь, они вынуждены оставить всех нас». Скаль следил за лицами, что были видны в свете костра. «Многие годы они делали нас сильнее, давали пищу и силы, чтобы мы крепко сжимали оружие в руках. Все это ради того момента, когда мы без страха вступим в битву с чудовищами, помогая им спасти Мидгард». Скаль выдержал долгую паузу. Ветер трепал его черную меховую накидку, а волосы сверкали от мелких льдинок. Улла видела только его затылок, находясь позади. От Скалля веяло величием, уверенностью в себе. Мурашки побежали по коже девушки. «Давайте объединим нашу кровь, чтобы боги увидели, мы — единый народ. Тогда они ответят на наши молитвы». С этими словами Скаль повернулся и смело двинулся к Улле, стоявшей в десятке шагов от них. Она прекратила нашептывать свои мольбы и подняла глаза. Вместе с Конунгом к ней двигались трое воинов, в том числе и Торгни. Вельва очень удивилась, что бессмертному Конунгу нужна такая защита. Когда они приблизились, Улла оказалась в кольце. Торгни повернулся лицом к людям и прислонился плотно к спине своего друга, а двое других буквально зажали Уллу между своими плечами. Она не понимала, что происходит, а полусон ритуала не давал ей прерваться, чтобы задать вопрос. Скаль закатал рукав рубахи, оголяя руку по локоть, и поднял свои пронзительные голубые глаза. Лезвие мимолетно отразило яркий большой костер, когда Улла дрожащей рукой подняла нож. Она потянулась к коже Конунга, к месту у локтя. Вельва затряслась. Ведь он неуязвим, бессмертен. Как он собрался отдать свою кровь в общую чашу, если никто не способен нанести ему увечья? Что за странная магия, разгадка которой ускользала от ее затуманенного разума? Лезвие вдавилось в кожу, и та вдруг медленно лопнула, а кровь потекла совсем как у обычного человека. Улла на мгновение вскинула глаза на Скалля, но он тоже заинтересованно смотрел на кровь, будто и сам не мог поверить. Кровь потекла по руке и закапала в чашу. Улла чувствовала, как та смешивается с ее собственной. Неожиданный прилив чувств заставил все ее тело вздрогнуть. Когда Улла снова подняла глаза на Конунга, тот уже смотрел прямо на нее. «Если ты не лжешь мне, то мы обязательно возвысимся», — шепнул он. Торгни услышал слова Скалля, и его спина заметно вздрогнула. Наверняка Конунгу предстояло выслушать новые предостережения от друга. Но сейчас Скаль молча дал сигнал своим людям и направился обратно к огромному костру. Вскоре он затерялся в толпе. Люди шли бесконечной вереницей. Ноги Улы ныли, но она без перерыва продолжала свои движения, свои молитвы, а ее рука уже не дрожала, когда оставляла раны на коже людей, словно клеймя их. Теперь она не чувствовала в них ни страха, ни ненависти, только решимость. Ритуалы и близость богов всегда пробуждали в людях благоговение. Им хотелось вновь почувствовать внимание Всевышних, стать видимыми и значимыми. Улла вспомнила слова матери, произнесенные тысячами голосов. «Когда богов не станет, у людей останутся только люди. И вот они, оставшиеся у них люди, настоящие, важные каждый по отдельности, и старая Дорта с ее детьми, и одноглазая Хульда, и высокомерный туповатый Ненни, братья Ингве и Гунни, похожие на кузнецов Брока и Синдри, что практически так же чудотворно, как и знаменитые цверги-кузнецы управлялись со своей кузницей. Молчаливый любитель послушать старые легенды о богах Бо, его добродушная жена Отталия. Все они теперь часть большого призыва, который Улла посылала богам. Их бесконечная и такая живая вереница будто привязывала Уллу к каждому из них. «И сейчас, — подумала Вельва, — самый подходящий момент, чтобы, наконец, перестать их ненавидеть, стать с ними единым целым, чтобы отныне и впредь защищать Мидгард и бороться с чудовищами». Но вот только Улла была не в силах перестать ненавидеть их всех. И старую Дорту, и ее детей, и Хульду, и Ненни. Всех, кто смотрел, как Ярл Лейв вырезал глаза ее матери. Сегодня и Тор, и другие боги, конечно, увидят в них единое войско, объединенное самым могущественным человеком в Мидгарде. Сегодня она совершит чудо. Но в итоге всех их настигнет то, что они заслужили. И многих еще до наступления конца света. Когда дань была собрана, Улла окунула пальцы в чашу, и кровь полилась через края. Вельва провела пальцами по рунической вязи, еще раз повторяя символы и усиливая их значение кровью всех людей. Последняя руна расплылась ярким кровавым пятном. Символ ее грядущего могущества. Барабаны звучали уже медленнее. Барабанщики с трудом двигали руками. Но все же упрямо продолжали свой труд. Ритуал шел не так уж и долго, но мороз ночью крепчал. Вдоволь насладившись пьянящей атмосферой, люди, наконец, не выдерживали холода и уходили. Толпа на берегу сильно поредела. Надвигавшаяся гроза подняла такой сильный ветер, что пробирала до самых костей. Ритуальные наряды Улы были слишком легки, а ее босые ноги, кажется, берегла лишь чудесная магия. Ветер бил подол платья по ногам, волосы путались и рвались на ветру то в одну сторону, то в другую. Улла ощущала рассвет лопатками, как если бы он догонял ее. Но на самом деле до первого света было еще очень далеко. Начиналась гроза, которая давно набиралась сил. В темноте показались близкие яркие вспышки, а затем мелкая острая дробь дождя застучала по лицам людей, перерастая в настоящий ливень. Вельва видела сквозь прикрытые уставшие глаза, что Конунг Скаль стоял на берегу, всматриваясь в корявое дно и ожидая, когда от моря придет долгожданная волна, поднимая дракары к пристани. Когда она поворачивалась к нему спиной, устремляя свой взгляд к горизонту, то с трудом видела Тора и Змея, которые продолжали свое сражение. Небо с темными тучами осветила вспышка. Свет залил весь небосвод, а два исполинских силуэта вдруг оказались как будто бы гораздо ближе к их берегу, чем казались раньше. Люди вскрикнули и поспешили найти себе убежище, чтобы бог грома не задел их. «Тор совсем рядом», — тихо шепнул Скаль. Но Торгни его услышал. «Вот только ему не до нас», — вздохнул рыжий воин, переступив с ноги на ногу. Он смотрел на медленно передвигающуюся вельву, хриплым голосом читающую молитву. Ему было жаль Уллу, и было жаль Тора. «Стоит укрыться от дождя». Он повернулся к конунгу, а тот устало смерил его взглядом. «Я не уйду, пока она не закончит, и мы не получим ответ», — Скаль вздохнул. «А ты разве уйдешь?» Торгни сжал крепко губы в тонкую линию и кинул взгляд на своего брата. Торлив, упав на колени на деревянных помостах, ранее служивших городу пристанью, тянул руки к небу и кричал, что есть сил, обращаясь к Тору. Среди его слов было много боли. Он плакал, как ребенок, и бил кулаками доски под собой. Он не унимался уже вторую ночь. «Возможно, — подумал Торгни, — разум брата уже никогда не станет прежним. Наследник Тора. Такое имя дал ему отец», — покачал головой Торгни и кивнул в сторону брата. «Своему первенцу. Второму сыну он дал имя Ум Тора. Но Тормод никогда не отличался сообразительностью, что его и погубило в итоге», — вздохнул воин. А Скаль внимательно следил за ним. «К счастью, своему третьему сыну он дал имя под стать — Удар Тора. И я не знаю никого, кто сокрушал бы своих врагов, подобно богу грома, как ты, мой друг», — воскликнул Скаль, и небо ответило новой вспышкой. Змей медленно извивался вокруг бесстрашного бога, будто бы уже побеждая его, но в Мидгарде знали — вскоре чудовище падет. Торлейв завыл с новой силой, начиная раздражать своими криками Уллу. А Торгни смахнул рукой капли с усов и снова повернулся к конунгу. «Я верю, что она очень сильна». Торгни понизил голос до шепота, неотличимого от звука дождя. «Но не верю, что она принесет нам спасение. Она опасна для тебя, Скаль». «В тебе говорит усталость, мой друг». Ветер загудел, бросая в лицо мужчинам мелкие капли дождя, поэтому Скалю пришлось чуть повысить голос. Конунг положил руку на массивное плечо Торгни. «Ты столько прошел со мной, а сейчас теряешь силу духа. Если Тор обернется к нам, что он увидит?» Скаль кивнул в сторону Торлейва. «Стенающего старика? Распустившего сопли мальчишку?» Он хохотнул и вознес глаза к небу. «Пусть перед смертью Тор увидит наше желание жить и сражаться». «Слышишь, Тор?» — закричал Скаль. «Люди Мидгарда готовы сражаться за великих богов в последней битве. И никто из нас не струсит, особенно сыновья Бергтарсаны!» Конунг захохотал. «Ты всегда красиво говоришь, Скаль, но держишь меня за дурака». Торгни грустно опустил плечи и покачал головой. «Будь по-твоему. Если считаешь, что тебе не нужны мои предостережения, то пора мне замолчать». Скаль хитро сощурился. «Как же ты собираешься и дальше заботиться обо мне, если окончательно раскиснешь?» — улыбнулся он. «Ты стал часто сомневаться». Торгни поежился. Скаль был прав. Они уже давно в пути, поэтому Торгни успел устать от бесконечного ожидания конца света. «Ты прав, друг», — вздохнул рыжий воин, возведя глаза к небу. «Со временем без богов я стал жалок и труслив». Он потер глаза и сжал в ответ плечо Скаля. «Сейчас мне стоит молиться со всеми, чтобы Тор услышал наш зов». «Он услышит, не сомневайся», — улыбнулся Скаль. Еще до рассвета. Мелкий дождь хлестал им за ворот. Конунг перевел взгляд на пустое и безжизненное дно гавани. Там вельва, совсем сжавшаяся и сгорбившаяся от холода, продолжала взывать к Тору. Платье прилипло к ее телу. Скаль буквально ощущал ногами, как дрожь провидицы сотрясает берег. Но прерывать ритуал конунг не собирался. Тор вот-вот ответит. Еще одна вспышка света озарила небо, заставив людей на берегу зашмуриться. До того, как гром раскатился по небу, в свете яркой молнии среди облаков снова проступили очертания исполинов. Раздвигая облака, Тор медленно повернулся в сторону Скогли. Его глаза, наполненные молниями, изваянные из темных облаков, смотрели точно на Скаля. Конунг это понимал. Разглядев его душу и намерение, бог грома сразу все понял и занес молот над собой. Когда он коснулся темного неба, то молнии понеслись по всему небосводу, раздирая тяжелые тучи. Из них полилась вода. Казалось, что целое море снизошло на них с небес. В мгновение ока дождь превратился в чудовищный поток. Воды было так много, что она начала заливать дома, а потом побежала по улицам к самому берегу. Скаль не видел, но мог поклясться, что вода бежит в Северное море со всех скал, от каждого дерева, отовсюду. Перед глазами была абсолютная черная стена воды. Тяжелые капли били по щекам и рукам, словно огромные градины. Скаль и Торгни натянули капюшоны и закутались в одежды, пытаясь спрятаться от ливня. Но даже прикрытые мехами они отчетливо ощущали удары по своему телу. Улла открыла глаза, замечая, как Тор пристально смотрит именно на нее. В этот момент она чувствовала, что он, как и все боги, видит ее силу и великую судьбу. Тор сквозь страшный ливень смотрел на нее, как на равную, больше не замечая никого из людей. Капли больно били ее незащищенное тело, а под ногами быстро стала скапливаться вода. Вскоре Улла стояла в ней по щиколотку. «Улла, уходи оттуда!» — закричал Скаль, но в шуме дождя его не услышал даже стоящий рядом Торгни. «Улла!» Она ничего не слышала, а смотрела на бога, чей силуэт был различим только в частых вспышках молний. Девушка мысленно кричала о своей великой судьбе, но Тор молчал, одаривая Вельву долгим взглядом. Йормунгант подкрался к нему сзади и навис над головой бога так высоко, что люди могли видеть в небе только массивное брюхо. «О, громовержец, обернись!» — пронзительно закричал Торлейф, но дождь залил его рот и горло. У Вельвы сжалось сердце. Услышал ли бог в точности ее слова? Понял ли все, как она того хотела? И передаст ли другим богам? Совсем не обращая внимания на капающего ядовитой слюной змея, Тор продолжал смотреть на людей. Вода начала прибывать. Гром и молнии сокрушали небеса, а змей уже вознамерился уничтожить отвлекшегося бога. Вокруг Улы закачались дракары и лодочки. Вот-вот они зажмут хрупкую девушку между собой и раздавят. Скаль и Торгни кинулись к Вельве одновременно, но Скаль был куда быстрее. Конунг, хоть и не видел сквозь плотную пелену дождя ее маленький силуэт, но точно помнил, где она была. Крепкие деревянные помосты, на которых сидел недавно Торлейф, громко трещали под натиском стихии. Они остались справа от Скаля, когда он вбежал в воду по колено. Вода все прибывала и прибывала. Ручейки давно превратились в мощные потоки. Улла должна быть где-то совсем рядом. «Все назад!» — закричал тем временем Торгни, отгоняя людей подальше от берега и понимая, что сам не успеет добежать до провидицы. Скаль слышал, как ворочаются корабли, и в темноте видел их движение поблизости. Его самого могло затащить под один из них и растереть о дно. Наконец он заметил Вельву совсем рядом. Она показалась в темноте случайно, но Скаль действовал быстро. «Улла!» Вельва услышала свое имя. Теплые руки обхватили ее тело, поволокли прочь, а когда она открыла глаза, то обнаружила, что стоит босыми ногами на песчаном берегу. Люди неразборчиво кричали, восхваляли Тора и его благосклонность, бегали тут и там, спасая вещи под навесами, хотя во всем Мидгарде не осталось сухого места. Улла скривилась. Вот бы и ей кто-то сказал спасибо. «Ты цела?» Голос Конунга был таким, каким раньше его никто не слышал. Он был восторженным и испуганным одновременно. Голос Уллы охрип. Никакие иные слова, кроме слов молитвы, не лезли ей в горло. Внутри все соднило. Девушка просто устало кивнула. Конунг помог ей выпрямиться, хотя ноги больше не держали девушку. Она широко распахнула глаза, взирая на мир открыто, избавившись от полусна. Из-за дождя, человеческих криков, раскатов грома и звуков двигающихся кораблей Улле казалось, что она теряет сознание. Скаллю понадобилось много сил, чтобы перекричать шум. «Смотрите все! Смотрите! Мы едины! Будто боги в Асгарде!» Скаль рассмеялся громко и безумно. «Тор и боги за нас!» Скаль обернулся к Вёльве. Улла, казалось, ничего не соображала от усталости, холода и долгого дурмана. Она громко и облегченно вздохнула и медленно осела на берег, засыпая. «О, Улла!» Скаль подхватил девушку на руки, но та не произнесла ни слова, уставившись на него полузакрытыми глазами. «Ты послана мне богами!» — прошептал он в ее мокрые светлые волосы. Улла ничего не ответила, погрузившись в свои мысли и крепко сжав губы. Тор громко закричал, давая змею отпор, но кроме нее этого никто не услышал. Плеск долгожданных волн, как радостный смех, раздавался в ее голове. Она сумела.